Глава 7. Таисия. Увидеть Магадан и умереть. Не о таком я мечтала. Крыса! Вижу, что есть мочи, когда из темноты на меня набрасывается неопознанный комок с хвостом. Увернувшись, я пулей вылетаю из старой покосившейся избушки, которую Ярослав гордо зовет домиком лесника. Я попала в сказку, только очень страшную, где красную шапочку застрелили охотники, а спящую красавицу в коме отключили от системы жизнеобеспечения. Без зазрения совести ныряю в объятия Йети, с которым припиралась всю дорогу. Впиваюсь обледеневшими пальцами в его дедовский тулуп, будто это пальто от Армани. Утыкаюсь лицом в клочковатую овечью шерсть на воротнике, как в дорогие меха, и судорожно дышу его островатым, пряным мужским запахом, словно пробую селективный парфюм. «Что?» Слышу, как он смеется в мою макушку. Небрежно проходится рукой по спине, то ли поглаживая меня, то ли похлопывая. Пытается отстраниться, но я держусь крепко, буквально повисаю на нем и сильнее зарываюсь носом в его шею. Оторвать меня сейчас можно только с мясом. Протяжно вздохнув, Яр сдается и обнимает меня. Он по-прежнему все тот же неотесанный мужлан, который нахамил мне в такси, но с ним мне тепло и безопасно. Лучше быть глупой в его глазах, но живой и невредимой, чем гордый, но надкусанный неведомым и наверняка бешеным зверем. «Ты совсем одичала в своем городе», — шепчет с насмешкой и укором, накрыв лапой мою голову. Его бархатный голос согревает и успокаивает, если не вникать в смысл слов. «Ну какая это крыса? Сама ты?» Цокнув, осекается на полуслове и приседает вместе со мной. Продолжает придерживать меня одной рукой, потому что я все равно не отцеплюсь, будто приросла к нему намертво, а вторую протягивает к открытой двери. Вскрикиваю и приземляюсь попой на крыльцо, когда жуткий крысёныш выскакивает из темноты, прыгает на его ладонь, карабкается по рукаву и забирается на плечо. Яр широко улыбается, как веселый Роджер, и поворачивается ко мне. «Это что?» — лепечу, фиксируя взгляд на зверьке, но картинка плывет. «Чёрт, кажется, я линзы в проруби утопила». «Не что, а кто?» Отчитывает меня Яр, будто я живого человека обидела. «Знакомься, это Гайка, домашняя белка. Ее Тихон в тайге нашел полумертвую, вылечил и выходил. Теперь она здесь живет», — довольно сообщает. «Ты бы лучше с хозяйкой поздоровалась, Тая, а не обзывалась. Неужели вас в столице совсем правилам этикета не учат?» Заторможенно моргаю, рассматривая Гайку. Пушистый хвост, на ушках кисточки, острые коготки вцепились в тулуп, а глаза бусинки направлены на меня. Никогда не употребляла алкоголь, но сейчас на себе испытала, что значит поймать белочку. Буквально. «Вы все тут ненормальные!» Растерянно качаю головой, поднимая взгляд на Яра. «Хочешь обратно в Москву?» — уточняет он с надеждой. «Каков наглец! Разве я ему мешаю? Мы расстанемся, как только нас вытащат отсюда, и не вспомним друг о друге. Если я и стану чьей-то проблемой, то исключительно Салтыкова, который вынужден будет показать мне курорт и всему меня научить. Но я уверена, что он человек адекватный, грамотный и воспитанный, в отличие от этого невежи. Мы найдем с боссом общий язык». «Хочу, но...» Прищуриваюсь, чтобы порывисто выдохнуть ему в лицо. «Я остаюсь здесь». «Наказание». Закатывает глаза и поднимается, бросая меня на холодном крыльце, зато бережно обнимая белку. Я встаю, отряхиваюсь, осторожно бреду в домик. Надеюсь, вторая попытка будет более удачной, чем первая. Стоит мне переступить порог, как раздается жуткий рев. Если бы я остался на улице, то я опять бы бросилась на утёк, под его крыло. Но он внутри, так что бежать мне некуда. Дверь захлопывается за спиной. В помещении вдруг зажигается свет, тусклый и желтый. Одинокая лампочка мигает, как в фильмах ужасов. В полумраке видны лишь очертания обстановки, и романтической ее точно не назовешь. «Так, генератор я запустил, до утра должно хватить», — заявляет Яр, выходя из сумрака. Останавливается напротив меня, всматриваясь в мои глаза. На мгновение выражение его лица меняется, но я слишком паникую, чтобы понять причину. «Осталось разжечь камин», — кивает на кривую каменную кладку в углу, перед которой валяется медвежья шкура. «И будут вам апартаменты, как в лучших домах Лондона, принцесса». С сарказмом заключает он, скидывая тулуп. «В смысле до утра?» — испуганно икаю я. Разве нас не заберут отсюда? Конечно. Он дарит мне огонёчек надежды и тут же топчет его грязными сапогами. Но не сегодня. Тихон на рассвете владение обходит. Он обязательно заглянет в домик, чтобы покормить Гайку, и проверить, не застряла ли здесь одинокая заблудшая душа. Небрежно подшучивает, а мне совсем не до смеха. С ним ты поедешь на базу, а я вернусь заброшенным внедорожником, иначе Тихон меня пришибёт лопатой. Никогда не понимала чёрный юмор, а в интерпретации Яру он и вовсе звучит зловеще. Отгоняю от себя леденящие кровь образы загадочного лесника с садовым инвентарём через плечо, нервно сглатываю и с тоской осматриваю тесное, неуютное помещение. «Мы будем ночевать прямо тут?» Я перевожу взгляд со шкуры на маленький диванчик и обратно. Так себе перспектива. Как кандидата на местных выборах. Иллюзия ассортимента, а на деле... Какое бы койко-место мне ни досталось, я проведу ночь в пыточной камере. «Соображаешь в правильном направлении, хоть и туго», — ехидно тянет мой спутник, у которого тоже нет альтернатив. «Вдвоём?» «Если моя компания тебя тяготит, то есть ещё туалет. На улице», — напоминает он, взмахивая рукой в сторону двери. А я на автопилоте, наоборот, делаю шаг к нему. «Велкам, короче». «Спасибо, я лучше потерплю ваше общество», — произношу срывающимся шёпотом, запрокидывая голову. «Воздержание вредно для здоровья», — ёрничает он, а взгляд при этом внимательный и серьёзный. «Вы слишком грубый», — с трудом выдавливаю из себя, и былой запал улетучивается, когда мы с Яром оказываемся лицом к лицу. Зря я его провоцирую. Мало ли что взбредёт в голову незнакомцу в дремучем лесу. «Ты тоже не киндер-сюрприз. Зато у тебя глаза необычные». Неожиданно выпаливает он, наклоняясь ко мне. Жаркое дыхание обжигает щёку. Я сразу как-то не заметил, что они... фиалковые? Неуверенно уточняет, пристально рассматривая меня, как заморскую зверушку. «Если это подкат, то весьма неудачный». Машинально огрызаюсь, будто разучилась общаться нормально, но в следующую секунду прикусываю язык и прячу лицо в ладони. «Боже, линзы!» Моя маскировка трещит по швам, в то время как напротив стоит последний человек в мире, перед которым я хотела бы предстать настоящей. Мне хватило издевательств в детстве, чтобы ещё и сарказм таксиста терпеть. Сбрасываю его руку, которая внезапно легла на моё плечо, и отворачиваюсь. «Что за эти долбанные доли секунды успело случиться в твоей голове, чтобы ты опять начала психовать?» Летит мне в затылок с нескрываемым раздражением. «Нет, это ещё на озере произошло», тараторю, прячась от его навязчивого внимания. «Я там, видимо, линзы водой смыла. Они меняли цвет». «Зачем?» Яр подцепляет пальцами мой подбородок, сжимает крепко и заставляет меня посмотреть на него. Снова ныряет в мои глаза, словно тонет в них. Уверена, такую дичь он встречает впервые. В моём организме отсутствует меланин. В большинстве случаев это вызывает появление красной радужной оболочки, взгляд вампира. Но если примешивается синий цвет, как у меня, получается фиолетовый оттенок. Его можно корректировать линзами и легче скрыть от окружающих. С этой миссией я долгие годы справлялась успешно. Даже Глеб не в курсе. Я планировала и дальше прятаться в своём уютном панцире, но угораздило же меня раскрыться именно рядом с этим мужланом. Лучше бы он голый меня увидел, чем такой. «Потому что я больна». Выдаю обиженным тоном, будто это Яр виноват во всех моих несчастьях. Я не жду от него сочувствия или элементарной вежливости, но его глумливая фраза как удар под дых. Надеюсь, это не заразно. «Я альбинос, хамло!» Повисает пауза, во время которой лицо незадачливого водителя вытягивается в удивлении. Надрывный кашель разрывает тишину. «Альбинос, хамло — это что-то новенькое. Зато во многом объясняет твоё поведение». Яр задумчиво качает головой и, насупив брови, приближается ко мне вплотную. «Никогда бы не догадался. Я представлял вас иначе». Подцепляет прядь пшеничных волос и накручивает её на палец. «Волосы крашеные». Выдёргиваю локон из его руки, отступаю назад. «На бровях перманентный татуаж. Про остальное даже не смейте спрашивать, иначе ударю». Фыркаю в сердцах. «Вообще не думал об остальном. Но после твоего предупреждения такая мысль появилась. И теперь я не могу от нее избавиться. Потирает подбородок, медленно просвечивая мое тело откровенным взглядом-сканером. «Прекратите издеваться!» Ненавижу разговор о своей настоящей внешности, которой я дико стесняюсь. Инопланетянка, как дразнили меня в элитной гимназии. Тогда я стеснялась дать достойный отпор, плакала по углам, но это время прошло. Расправив плечи, прокручиваюсь на пятках и отхожу к дивану, всем своим видом показывая, что беседа закончена. Разбираю чемодан, чтобы найти теплые домашние вещи на эту долгую и мучительную ночь. «Какая же ты самостоятельная!» — сплёвывает Яр прямо на пол. «Сама придумала, сама обиделась». Развернувшись, он приседает у камина и с приглушенным матом пытается его разжечь. «Тай!» — тихо зовет меня спустя время. От приятной хрипотцы мурашки по коже. Оглядываюсь. И снова у нас прямой зрительный контакт, от которого не скрыться. Я стойко выдерживаю его, хмуро готовлюсь к очередной шпильке в мою сторону, но Яр вдруг мягко улыбается. Впервые за этот проклятый вечер. «Глаза у тебя красивые, зря прячешь», — подмигивает мне. В камине наконец-то вспыхивает огонь. «Так проще. Люди боятся того, чего не понимают». Опускаю ресницы, сознательно закрываясь от него. Сорвавшийся голос выдает меня с потрохами. Мне никогда не делали комплименты. Ни яркому камуфляжу, который мужским вниманием не обделен, ни папиным финансам, вызывающим неконтролируемое возбуждение у сильного, но падкого на деньги пола, а именно мне, настоящей. Впрочем, не следует всерьез воспринимать все, что вылетает из уст этого шутника. Завтра он даже не вспомнит о моем существовании. Как бомж, который называет тебя мадмуазель. Или поддатый прохожий с дежурной фразой «Вашей маме зять не нужен?» «Тупые люди — бич современного мира», — хмыкает Яр, теряя ко мне интерес, и подкидывает дрова в разгорающееся пламя. Под невзрачным серым свитером бугрятся и перекатываются мышцы. В помещении становится жарко. Хороший печник. Есть шанс не замерзнуть до утра. «Тем не менее, общество не примет тебя, если ты с изъяном и не такой, как все». Отвечаю машинально, а сама заторможенно смотрю в одну точку. Совершенно случайно эта точка фокусируется на Йети, сгорбившемся над камином. Поднимается вместе с ним и не успевает сбежать, когда он небрежным рывком раздевается до футболки. «Нахрена тогда такое общество, если нельзя быть собой?» — рявкает он, бросая свитер на диван, где я сижу. Вздрагиваю, будто в меня прилетела граната. Отползаю в противоположную сторону, упираюсь боком в подлокотник, подбираю под себя ноги. Секунды спустя смятая, влажная футболка тоже приземляется рядом со мной. «Не так уж здесь и жарко?» Не замечаю, как произношу это вслух. Яр не слышит, потому что гремит крышкой старого сундука. Вместо пиратских сокровищ достает оттуда аккуратно сложенную, на удивление, чистую майку. Натягивает на себя. Пока я прихожу в себя от его фокусов с переодеваниями, он становится напротив, нависая надо мной. Скептически выгибает бровь и, оценив мою зажатую позу, вопросительно дергает подбородком. Скрестив руки на груди, не сводит с меня холодных голубых глаз, словно ждет чего-то. Та самая точка, как прицел снайпера, прожигает его грудь, а богатое воображение дорисовывает все остальное. До того, как он устроил стриптиз на минималках, мы разговаривали. Я судорожно вспоминаю о чем. Вдох. Хотелось бы жить полноценно, как все. Они вот так. Выпаливаю на одном дыхании. Неопределенно кручу пальцами в воздухе. Указательный трясется, останавливаясь на напряженной фигуре Яра. Мой голос на нервах звучит надменно и стервозно, и он хмурится, уловив совсем не тот посыл, который я вложила в эту фразу. Приседает, щелкает языком, и ручная белка появляется из ниоткуда. Я успела забыть о ней и снова испугаться. «Слышала, Гайка, мы неполноценные». С насмешкой произносит он, почесывая пальцем рыжую холку. На секунду мне кажется, что белка смотрит прямо на меня и не одобряет. Отмахиваюсь, часто моргаю и спустя мгновение нахожу ее на плече Яра. Иллюзионисты. Я совсем не это имела в виду. Оправдываюсь пылко, вскакивая с места. Гайка пугается и спрыгивает на пол, в панике оставив царапины на шее хозяина. Надеюсь, она не заразится бешенством от него. Просто в жизни должны быть цели, мечты, стремления. «Ну и?» — Нахально перебивает меня Яр, скривившись от боли и потирая покрасневшую кожу. «У тебя какие? Отцовские?» Добавляет с насмешкой. Забрало опускается, и мне больше не хочется с ним откровенничать. Это личное. Фыркаю, шмыгнув носом, и неожиданно чихаю. Зажимаю рот ладошкой, надрывно кашляю, глаза слезятся, будто от приступа аллергии, но я ей не страдаю. Сдерживаю очередной чих, а когда он все-таки вырывается, в голове шумят вертолеты. Не хватало мне еще заболеть после закаливания в проруби. Яр молча отходит к навесному шкафчику, звенит склянками, как старая ведьма с дрожащими руками. Матерится нечленораздельно, будто проклятие насылает. Разливает что-то. Возвращается ко мне с двумя железными кружками. Только в них не чай. Протягивает одну мне, и в нос ударяют резкие алкогольные пары. «Что это? Я не пью». Отшатываюсь от вони, передергивая плечами. «Лекарство». Лениво роняет и опустошает свою кружку залпом. Даже не морщится. Так и знала, что этот таксист еще и алкоголик. Осталось дождаться, пока он начнет обращаться ко мне, мадмуазель, и звать замуж.